Глава 18. А я уже привыкла к 12-му номеру. За столом царит крайнее оживление. Девушки с большим интересом обсуждают будущий прием в городском доме Эйнера. Сам Лойер в разговорах не участвует, прикрывшись утренней газетой. Заметила за столом и мрачную тихую Мэнси, но интересоваться причинами ее истерики не стала, чтобы не смущать девушку. Фелис, которую Эйнер, видимо, назначил главным организатором будущего приема, раздает остальным девушкам задание. «Кларита, составьте, пожалуйста, примерный список гостей. Позже согласуем его с Лойером. Примерное число – от 200 до 300 человек». «Так мало? Да это почти семейный прием!» – небрежно фыркнула Кларита. «Ну, если каждый приглашенный мужчина приходит вместе со всеми своими женами, то да, согласна». «Нет, Энси, съездите и подберите украшения на столы. Канила, подготовьте, пожалуйста, несколько песен для выступления. Венефика, будьте любезны узнать о новинках в магическом освещении. Эвения?» Очередь дошла и до меня. Я как раз позавтракала, слуга подал бокал с соком. Чуть-чуть не успела, чтобы сбежать до того, как нагрузят общественно полезным заданием. «Айра, может, станцуете на вечере?» «Нет», – твердо ответила я, одновременно с Эйнером, резко опустившим газету вниз. Лойер так строго посмотрел на старшую жену, что Фелис смутилась. «Да, ну, конечно, глупость. Айра, вы не хотели бы помочь мне по переговорам с поставщиками? Я этого очень не люблю, а вы такая смелая». «Нет». «Это уже не я, а только Эйнер», – отказал Фелис. «Почему?» – осторожно спросила старшая Лойна. «Айре запрещено общаться с неженатыми мужчинами, непосредственно на меня не работающими». «А Фелис можно?» – уточнила я. «Да». «Ну-ну. Видимо, свою лояльность Фелис доказала уже давно и достаточно качественно. Неожиданно поняла, что меня бесит мысль о том, что Эйнер и Фелис спали вместе. О причинах такой своей реакции даже задумываться не хочется». «Тогда, может, Айра поможет с оформлением зала?» Лойна уже обращается не ко мне, а напрямую к мужу. «Лойне Клиффорд, запрещено выезжать из поместья». Старшая жена в тупике. «Не переживайте, Фелис. Мы придумаем, чем я могла бы вам помочь», — хмыкнула я, поднося к губам стакан с соком. Почти сделала глоток, но остановилась. Принюхиваюсь. Уж очень запах какой-то подозрительный. «Айра, вам что-то не нравится?» Эйнер пристально на меня смотрит. «Да. Вы знаете, это забавно, но кажется, в моем соке яд», — произнесла я, аккуратно передавая бокал с напитком супругу. «Что вы находите в этом забавного?» Лойер, так же, как и я до этого, принюхивается к напитку. «Мне казалось, что первой кому-нибудь подолью яду именно я, а не мне». Девушки за столом побледнели и зашептались. «Еще бы! Такое происшествие. Причем, насколько я могу судить по запаху, яд, что мне подсыпали, явно не для шалости. Он убивает достаточно быстро и болезненно». Обвожу взглядом девушек. «Интересно, неужели кто-то из них подсыпал? Или до меня добрался вражеский лазутчик, скажем, от Дойлеров?» «Да ну, нет. Лемон бы не стал меня именно травить. Ведь знаешь, что я неплохо разбираюсь в ядах». «Это все не Тенси!» – вдруг закричала Аниль. «Я знаю, она хотела что-то подобное сотворить!» «Я? Нет!» Наша красавица еще больше побледнела и вскочила со стула. Глаза ее забегали. «Ты! Я полностью уверена!» «Лойны, успокойтесь!» – спокойно произнес Эйнер, жестом подозвал слугу и что-то тихо ему сказал. «Сейчас подойдет охрана. Вы все здесь немного посидите, пока я все выясню. Поверьте, правда выяснится очень быстро. И тот, кто это сделал, от наказания в любом случае не уйдет». Тут случилось самое неожиданное. Из-за стола вскочила Мэнси и бросилась вон из столовой. Все жены в полнейшем шоке. Эйнер молча встает и со стаканом сока следует по маршруту Мэнси, то есть на выход. «Да не может быть, чтобы это Мэнси...» — хрипло произносит Кларита. Мэнси тихая и спокойная. Она бы никогда на такое не решилась. Ну, вообще, Мэнси самая начитанная. И наверняка может что-то знать о ядах. Да и к врачу часто ходит с жалобами на головную боль. Могла у него что-то стянуть, ответила задумчиво Аниль. К тому же, помню, после моей первой ночи с Лойером она толкнула меня с парадной высокой лестницы. Якобы случайно. Помните, у меня тогда перелом ноги был и сотрясение. Но тогда ей все с рук спустили. Она так плакала, извинялась. В столовой мы с коллегами по браку просидели более полутора часов, пока нас, наконец, не выпустила охрана. За это время даже умудрилась самым удивительным образом помириться с Кларитой. Все жены стали вдруг тише и спокойнее. Видимо, присытились полученными эмоциями и пока больше к ним не стремятся. В поместье установилось подозрительное затишье. На обед мне хотелось идти меньше всего, но все-таки отправилась туда, чтобы узнать последние новости из первых уст. Когда входила в помещение, слуга не менее торжественно, чем утром, произнес: «Лойна Клиффорд, 10-я!» Как же быстро сменяются цифры! Оглядев всех присутствующих, поняла, что не хватает именно Мэнси. Видимо, девушка не так умна, как казалось. С ее стороны очень глупый, подлый и, по всей видимости, вызванный ревностью поступок. Аниль, когда я села за стол, шепнула мне на ухо: «Мэнси всегда было немного того. Нелюдимая, она сторонилась всех. Мы думали, это из-за того, что книги предпочитает. Не знаю, спал с ней Лойер или нет, но, видимо, ее сильно переклинило на нем. А к нам всем ревновала. Фелли сказала, что после допроса, учиненного нашим супругом, вскрылось еще несколько случаев ее вредительства. Представляешь, одну девушку, Нани, Клиффорд продал ее из-за сильно склочного нрава и вместо нее взял Клариту, но речь не об этом. Так вот, ее вообще постоянно травило из-за того, что та сильно на Лойера вешалась. Все помнят, что у Нани постоянно голова болела». Вот это страсти в тихом болоте. Для себя же я взяла на заметку, что тут продать могут за сильно склочный нрав. Проблема в том, что именно продать, а не отпустить. «А ты не знаешь, что с Мэнси сделали?» Тихо интересуюсь я. «Нет. Скорее всего, Лойер либо родителям отправил обратно с требованием неустойки за нездоровую невесту. Мэнси явно не в порядке с головой. Пусть лечат ее, либо в клинику для душевнобольных, если решил оставить ее своей женой. Зная нашего Лойера, предполагаю, что первый вариант». Обед прошел в мрачной тишине. Вставая, уже планирую, чем заняться. Может, устрою Лойнам танцевальный урок, чтобы разрядить обстановку. «Айра, можно вас?» Эйнар, не слушая, что я отвечу, взял меня под руку и повел на выход. Завел в ближайшую гостиную, запер ее и крепко меня обнял, положив подбородок мне на макушку. «Это что вообще такое?» Так и стою, замерев и опустив руки, не зная, что предпринять. Неожиданно, если честно. «Извините, Айра. До сих пор не верится, что я мог сегодня вас потерять». Получила поцелуй в макушку. «Эйнар, вы меня так крепко сжимаете, что у меня сейчас кости затрещат», — проворчала я. «Ну и потеряли бы, что плакали бы из-за потерянной денежной суммы, что за меня отдали». «Знаю, что глупо, но когда за тебя кто-то действительно переживает, все равно приятно. Особенно, когда ты очень одинок и потерял всех своих близких». Лойер ослабил хватку, но не отпустил. А увлек к первому попавшемуся на пути креслу, сел сам. «Нет, я не буду у вас на коленях сидеть». «Вчера же вы сидели, и ничего не случилось». «То было вчера». «А что изменилось сегодня?» Эйнар все-таки усадил меня к себе на колени. «Вчера был чай с бальзамом». «Вам нужен чай?» «Нет, спасибо». «Возвращаясь к вашему вопросу. Да, я бы очень расстроился, если бы вы умерли. И дело не в потерянной сумме». «О, вы бы потеряли ценный экземпляр в своей коллекции?» «Безусловно. Но дело даже не в этом». «В чем же?» «Я уже говорил вам, Айра. Вы мне нравитесь. Да, злите меня часто своим упрямством и своеволием, но все-таки с вами мне куда лучше, чем без вас. Знаете, тогда я вышел из банка и увидел разбитый автомобиль. Я даже не разозлился. Настолько был впечатлен вашей наглостью и поклялся, что достану вас. И доставать, правда, пришлось неожиданно долго. Хм. Я подумала, что купили вы меня с целью отомстить и окончательно испортить мне жизнь. Месть — это, конечно, прекрасно, но на сумму, за которую я вас купил, можно было бы открыть сотню ремонтных мастерских для моего типа флаев. Я не настолько расточителен, чтобы ради простой мести делать такие покупки. Ну, конечно, не только мести. С этим так и быть соглашусь. Мэнси вернется? Нет, ни в коем случае. Сейчас она уже в лечебнице. Скажите, а почему до этого Мэнси в принципе, насколько мне известно, спокойно себя вела, и тут вдруг такой поступок? Далеко не всегда спокойно. Самый яркий пример до вас, Аниль, которую Мэнси толкнула с лестницы. Мэнси не хотела, чтобы какая-то жена заняла ее нишу. И чтобы с кем-то я общался больше, чем с ней. А на тот момент с Аниль я общался действительно больше, еще и постель делил. На Фелис и Клариту, как выяснилось, тоже были нападки. Но не такие яркие. А тут Мэнси утром увидела вас, выходящей из моей спальни, при том, что вы и так мне ее уже полностью заменили. Как раз этого Лойна пережить и не смогла. Ну вот, теперь я точно знаю всех фавориток Лойра. Лойр, вы не против, если я пойду? Куда? К щенку. Отчего-то злюсь, а отчего конкретно, сама не понимаю. Хорошо, идите. Эйнар спокойно и без дополнительных уговоров расцепил руки. Яйра, будьте всегда очень внимательны и осторожны. Я действительно не хочу, чтобы с вами хоть что-то случилось плохое. К щенку я действительно сходила. Дерзкий в этот раз так жалостливо и громко выл, что пришлось взять его с собой. Видимо, пришло время. Если Эйнар опять будет настаивать на совместной ночевке, пусть терпит третьего в постели. Все же решила приподнять Лойном настроение и устроить небольшой танцевальный урок. Все равно сейчас особо делать нечего. Вся охрана наверняка получила выговор и усиленно бдит. Зато девушки повеселятся. Поместье нашла только Аниль, и то случайно. Я сказала ей о своей идее провести урок танцев, та радостно согласилась и убежала собирать всех Лойн, что находятся дома. Я же зашла к себе, выбрала наиболее подходящее для танцев платье и отправилась в класс. На удивление, спустя минут 15 ожидания явились почти все девушки, кроме Эвении, что уехала в дамский салон, и Эквилы, та сейчас на тренировке езды на партуре. Девушек сразу привлек щенок. Малыша окружили, затискали и загладили. «А почему собака в доме?» – поинтересовалась Фелис, любовно прижимая к груди щенка. «Лойер разрешил мне взять его в качестве питомца». «Да? Надо же! А раньше было запрещено. Надо будет тоже мне попробовать попросить Клиффорда о питомце. Можно тоже щенка, только не этой породы. Слишком крупным псом вырастет, хотя и красивым». Я вот видела у некоторых Лойн таких маленьких, даже во взрослом возрасте, ручных собачек. Они прелестны. И их даже не надо выгуливать на улице. Фелис мечтательно улыбнулась. Да уж, Фелис действительно не столько собака нужна, сколько ребенок. А я вот не хочу детей совершенно. В этом мире точно. Вдруг девочка родится. Я скорее этот мир переверну или переубиваю всех, но не отправлю свою кровиночку на торги. «Ладно, давайте начнем занятие», – произнесла я. Самая главная проблема оказалась с музыкой. Большинство из музыкальных композиций, записанных в магафон, скучные и спокойные, с трудом нашла что-нибудь более-менее приличное. Провела небольшую разминку, затем показала несколько простых танцевальных движений, которые мы весь урок и отрабатывали. Ну что могу сказать, кроме Аниль все девушки деревянные, пластики и гибкости почти ноль. Понадобится не один урок, чтобы базовые движения стали получаться достаточно хорошо и плавно. Под конец меня уговорили показать, что все-таки я учу их танцевать, чтобы девушки имели представление, что в итоге должно получиться. Лойны расселись на ступеньках, и я начала свой танец. Немного увлеклась, танцуя не столько для девушек, сколько для себя. Танцы всегда поднимают мне настроение. Когда закончила, раздались громкие восторженные аплодисменты. Поклонилась девушкам и повернулась в сторону выхода, решив, что мне уже пора. А там в дверях Клиффорд. Тоже мне хлопает. Подошла к Эйнеру. Вам понравилось? Да, очень. Пришлось срочно давать приказ охране, чтобы отключили следящие артефакты в классе, как только вы начали урок. Зачем? Не хочу, чтобы на вас смотрел еще кто-то. Мои танцы и так уже видела много людей, даже записи есть. Записей, кроме как у меня, уже больше ни у кого нет. Я об этом позаботился. А человеческая память весьма ненадежна. Хотя городской легендой вы останетесь, полагаю, навсегда. Все же у Эйнера в поместье скучно. За оставшееся до сна время сняла новые следилки, что нашла в самых неожиданных местах по всей своей комнате. Попыталась открыть дверь в тайный проход, не получилось и заскучала. Делать ничего не дают, читать нечего, учиться тоже особо нечему. Разве что на кухню завалиться и потребовать, чтобы меня готовки учили. Делаю я это очень плохо и вообще готовить не люблю. На полевых академических выездах меня никогда ответственные за кухню не ставили. Может, мемуары начать писать? Потом копию одну отдам тайно Лойке для распространения. Вот это будет скандал в обществе. Подробно опишу, что должна и может делать нормальная женщина, по пунктам доказывая, что женщины тупыми и не самостоятельными становятся только из-за влияния общества, а не из-за особенностей их мозга, как доказывают местные ученые-мужи. Злобно похихикала в тишине своей спальни и начала вместе с Дерзким готовиться ко сну. Аниль твердо решила этой ночью показать Эйнеру все, чему научилась сегодня на танцах. Так что у меня есть надежда, что единственным мужчиной в моей постели будет щенок. Поздний вечер, но Лойер не приходит. Легли с Дерзким в кровать. Час, другой. Уж полночь близится, а мне не спится. Представляю, как Эйнер кувыркается с Аниль в кровати, в которой еще вчера спала я. Тихо бешусь. В итоге поднялась, включила свет, начала рвать уже увядающий цветок, что подарил мне Лойер. Полностью распотрошила подарок Эйнера, нашла в гардеробной толстый журнал мод и распределила меж его страницами лепестки цветка. Пусть будет гербарий. Действительно, зачем выбрасывать полезные цветы? Не исключаю, что из подарка Лойера есть еще возможность добыть яд, знать бы только способ. Ну вот, душа немного успокоилась, я легла обратно в постель, а сон все равно не идет. Айра, почему вы не спите? Подскочила от испуга. «Мировую женскую революцию планирую. Эйнер, вы что здесь делаете?» «Спать пришел, моя дорогая. Раз вы не удосужились дойти до моей спальни. Не вынимать же вас теперь из нагретой кровати и заставлять идти ко мне». Лойер в тусклом свете ночника вполне себе спокойно начинает раздеваться. «Подождите. Как вы так можете?» «Могу как». «Переспали с Анили ко мне?» «С чего вы решили, что я с ней спал?» Вопрос Эйнер задал, уже залезая в мою кровать. При этом Лойер взял щенка, что до этого грел мой бок, и аккуратно переложил его ко мне в ноги. Дерзкий даже не проснулся. «А вы не спали?» «Нет, я все время провел в лаборатории. Так с чего вы взяли, что я решил провести время с Аниль?» «Были некоторые основания. А вы что, никого из жен в последние дни на лояльность не проверяете?» «Почему вас это интересует?» «Просто любопытно». «Как ваши планы на революцию? В какой стадии?» «Ага. То есть этот мой вопрос Эйнер решил проигнорировать. Ладно. Продумываю, как напишу книгу, в которой расскажу всю правду про ущемление женских прав и доступно объясню, что женщины обладают таким же умом, что и мужчины. Нужно только нормальное образование получить и изменить порядки. Уже представляю, как молоденькие девушки по двое-трое прячутся по углам и тайно зачитывают вслух отрывки из моего, наверняка к тому моменту запрещенного, скандального и оттого очень желанного к прочтению произведения. А потом объединяются и устраивают бунты». Эйнер хмыкнул. «В вашем плане есть одна большая дыра». «Какая?» «В большинстве своем эти самые молоденькие девушки читать не умеют. То, что в моем поместье все лойны умеют читать, считать и писать, больше моя заслуга. Хотя некоторых лоин родители все же чему-то научили». «Да уж, печально. Весьма печально». Перевернулась на другой бок, тем самым отвернувшись от Эйнера. Поймала себя на том, что улыбаюсь. Сама на себя злюсь из-за того, что рада, что Клиффорд не спал с Аниль. Добрых снов, Айра. И вам. Ночью меня опять посетили кошмары. Снились родители в охваченном огнем доме, умирающие люди, рушащийся мир. Я плакала, кричала, пыталась что-то сделать, но ноги не двигались с места. Я вязла и лишь смотрела один ужас, сменяющийся другим, а потом вдруг стало легче. «Все хорошо, Айра, все хорошо», — доносился до меня откуда-то издалека мужской голос, приносящий вместе с собой спокойствие и мирное голубое небо в мой сон. Небо, в котором вновь парят драконы. Проснулась очень рано, а ведь действительно начинаю привыкать, поскольку даже не удивляюсь, в крепких объятиях супруга. Лоэр открыл глаза как раз в тот момент, когда я хотела дернуть его за нос, чтобы разбудить. «Доброе утро, Айра». «Доброе. Вы не против, если я встану?» «Куда вы так рано?» «Пойду Дерзкого к озеру выгуливать». «Дерзкий? Вы так собаку назвали?» «Да, вам не нравится?» «Почему? Довольно забавно. Айра, вас часто мучают кошмары? Сегодня во сне вы стонали и метались по кровати». «Да, довольно часто. Почти всегда». «Тогда на ужин будете пить специальный чай для лучшего сна, и вам поставят специальный артефакт, способный отгонять кошмары». «Хорошо, спасибо». Эйнар тоже встает и одевается. «Подождите меня, пожалуйста, внизу. Я скоро присоединюсь к вам в вашей прогулке». «Зачем?» – не поняла я. «Просто так, Айра. По-вашему, только вы можете желать гулять по утрам». «Да не то чтобы. Ваши жены говорили, что вы очень занятой человек. А пока я это плохо замечаю». «Я действительно весьма занятой человек», – тяжко вздохнул Лоэр. «Ожидаю продолжения, но его нет. Любит Эйнар не договаривать». На удивление, прогулка к озеру прошла хорошо. Если не думать про свое плененное положение и просто общаться с Лоэром, то выходит довольно славно. Эйнар интересный и остроумный собеседник. Кристально чистое озеро в лучах утреннего солнышка. Манит просто невозможно. Дерзкий уже вовсю плещется на берегу. Не знаю, что меня дернуло и в какое место, но я стала довольно шустро раздеваться. У меня под платьем черная майка, а трусики весьма скромные, на мой прогрессивный взгляд. Это скорее короткие облегающие шорты. Эйнар будет в полном шоке, когда я занырну и уйду под воду. Главное, чтобы потом, когда буду сушиться, срочно лояльность не полез проверять. Хотя, пусть бы уже проверил, успокоился и перестал контролировать каждый мой шаг».